Что делать, если ты художник слабый? Учиться в Лондоне, Берлине или Риме? Что делать, если не хватает славы? Жениться на известной балерине? Что делать, если хочешь быть примером? Писать руководителей портреты? Что делать, если нет своей манеры? Писать в чужой? Чужой присвоить метод? Что делать, если до тебя 100 раз писали так же и писали то же? Что делать? Стоит ли стараться? Что делать, если ты плохой художник?